Октав Мирбо. Дневник горничной. Глава первая. Сегодня 14 сентября, в 3 часа пополудня. В теплую серенькую дождливую погоду я поступила на свое новое место. Это 12-е, за 2 года. Не говорю же о местах за прежние годы. Их и не сочтешь. Ах, чего я только не видела за это время. Какие обстановки, лица, какие грязные душонки. И это не конец. После всех совершенно необыкновенных мытарств, когда я вихрем носилась с одного места на другое, то из домов в бюро, то из бюро домой, из Булонского леса в Бастилию, с обсерватории на Монмартр, из Терн в Гобелены, не сумевшей нигде осесть прочно, не доставало только, чтобы и здесь было трудно служить. Не хочется и верить. Дело уладилось при посредстве маленьких объявлений в «Фигаро» и безличного свидания с хозяйкой. Мы обменялись письмами и только. Способ сомнительный, где с обеих сторон можно ожидать сюрпризов. Письма хозяйки хорошо написаны, это правда. Но они обнаруживают мелочный и мнительный характер. Ах, ей на все нужны объяснения. Всякие «почему», да «потому». Не знаю, скупа ли хозяйка, во всяком случае, она не разоряется на почтовую бумагу. Она куплена в Лувре. У меня при всей моей бедности больше вкуса. Я пишу на бумаге надушенную пью деспании. На хорошей бумаге. То розовой, то бледно-голубой, которую я собрала у своих прежних хозяек. Есть даже листы с графскими коронами. Сэкономила на бумаге. Итак, я в Нормандии. В Мениль-Руа. Имение моей хозяйки, которая находится невдалеке, называется Приере. Вот почти все, что я знаю о том месте, где я буду жить теперь. Не без сожаления и беспокойства я думаю о том, что так скоропалительно похоронила себя в этой глухой провинции. То, что я здесь увидела, меня немного пугает, и я себя спрашиваю, что меня ждет впереди. Наверное, ничего хорошего. И по обыкновению шалости. Эти шалости — самый верный наш доход. На одну, которая пользуется успехом, то есть выходит замуж за порядочного человека или связывается со стариком, сколько приходится таких, которые обречены на неудачи и попадают в глубокий омут нищеты. Наконец, у меня не было выбора, и это все же лучше, чем ничего. Мне не впервые служить в провинции. 4 года назад у меня было такое место. О, недолго и при самых исключительных обстоятельствах. Я вспоминаю этот случай, как будто это было вчера. Подробности, правда, несколько неприличны и даже страшны, но мне хочется все-таки рассказать об этом. Впрочем, я предупреждаю моих читателей, что я ни о чем не намерена умалчивать в этом дневнике, ни о себе, ни о других. Наоборот, я вложу в него всю свою откровенность и по мере надобности всю грубость жизни. Не моя вина в том, что души, с которых срывают покрывало и которые показывают во всей их наготе, отдают таким сильным запахом гнили.